Глава 13. По возвращении на станцию я сразу принялся за реализацию плана. Раздал им задание, убедился, что никто не будет мне мешать, и, закрывшись в своей каюте, вызвал Дмитрия. Он долго не отвечал, и когда появился, стало понятно почему. «Стоп, я все понимаю». Резко прервал я было парня, еще до того, как он успел открыть рот. Его вид говорил сам за себя. «Нет, не понимаешь. Я и так зашиваюсь. Ты на мои глаза посмотри». Выглядел он действительно неважно, хуже некуда. Всклокоченные волосы, красные глаза на фоне синюшных мешков под ними и общий уставший вид. Проблема пришла откуда не ждали. Я как-то подзабыл, насколько обычные люди — хрупкие и слабые создания, которым требуется сон и отдых. Взваливать на него сейчас еще одно, пусть и важное задание, было бы откровенно бесчеловечно, граничащее с садизмом. «Да, прости». Пошел я на попятную, понимая, что слишком много от него требую. Так, гляди, сорвется еще, уйдет запой. Учитывая его умение создавать из воздуха что угодно, а прийти на помощь ему никто не может, это будет большой проблемой. Сделаем по-другому. Перекинь на ритма информационные потоки со своего сервера, создай мне админскую четку, и я сам сделаю, что хотел. Я хоть и работал тестером в синтех, научился-то на программиста, была в свое время хорошая практика. Писал код для всяких студенческих проектов и мелких заказов. Да и в корпорации не баклуш околачивал, периодически лез в дебри программного обеспечения для тестовых стендов, понимая, что знание — это все. Учитывая мой текущий уровень интеллекта, сообразить то, что мне надо, смогу. На крайний случай почитаю мануалы. Пара часов, и я в теме. Готово. Перекинул то, что ты хотел, на твоего голосового помощника. Заодно чуток подкрутил ему настройки, и он стал поумнее. Можешь управлять голосовыми командами. Можешь вызывать голографические окна с голографической же клавиатурой. В общем, разбирайся, а я пошел спать. Изображение пропало, оставив меня в слегка виноватых чувствах. Действительно, загонял парня. По-хорошему, надо бы придумать, как ему помочь. Жаль только, что он может создавать только то, что существовало на Земле в момент его попадания в квантовый карман реальности, и новые технологии ему недоступны. Особенно те, что есть у инопланетян, в том числе автономные хирургические комплексы, с помощью которых можно было бы слегка прокачать его организм. Пусть и варварским, на мой взгляд, способом, но пичкать его химикатами — очень плохая идея. Что будем делать, если он внезапно плохо себя почувствует? Поэтому лучшее для него лекарство — это отдых и ограниченное время работы. Ритм. Отдал я команду, визуализируя своего старого голосового помощника, от которого я, если честно, слегка отвык. Установи соединение с сервером, выведи экран мониторинга состояния пользователей согласно особого списка категории «Творцы». Сразу убрал себя из него и, задумчиво прищурившись, уставился на остальные иконки, каждая из которых означала потенциальную жертву твари или, что хуже, будущую проблему. Насколько я помню, сигнал у двух последних подтвержденных жертв в момент нападения твари исчезал, и она своим полем возмущения блокировала его, заодно подавляя способности. Казалось бы, что сложного. В момент исчезновения изображения — сигнал тревоги и выдвижение тревожной группы. Только вот загвоздка. Этой твари нужно всего пару минут, максимум три, чтобы справиться с жертвой. За такое ничтожное время успеть прибыть в случайную точку Земли, пусть даже из космоса, через атмосферу, сквозь городскую застройку, практически нереально. Это очень сложно даже для меня, с моими-то возможностями. Выставлять отряд возле каждой потенциальной жертвы — бред. На Земле нет столько сильных пользователей, способных хотя бы на минуту составить твари конкуренцию, а слабаков она просто сожрет. Или они станут для нее новым вместилищем. Собрать всех в одном месте — тоже плохая идея. Эти люди — потенциальные творцы. Они способны продавливать реальность одной лишь силой воли, локально менять законы физики вокруг себя. И что будет, если таких сконцентрированных бомб замедленного действия соберется сразу сотня в одном месте? Если эта загадочная сила объединится, появится черная дыра? Материализуется какое-нибудь безумное божество из древних мифов? Порвется пространственно-временной континуум? Или это привлечет тварь и случится бойня, которой свет не видывал? Считай, сами подготовим для нее шикарный пиршественный стол. Но даже если по невероятному везению ничего экстраординарного не произойдет, то такая концентрация аномальных энергетических сигнатур не может остаться без внимания для всевидящего ока системы. И она 100% обратит на это пристальное внимание. А там можно ненароком докопаться и до нашего присутствия. В общем, куда ни кинь, везде клин. Благо, что у меня есть идея и теоретическая возможность сделать немного по-другому. Вычислительные мощности, к которым я получил доступ, позволяли анализировать огромный объем информации в реальном времени, просеивая петабайты данных. А небольшая лазейка в коде системы — получать информацию с коммуникаторов пользователей. Начиная от анализа окружающей среды и заканчивая доступом к биометрической информации посредством голосовых помощников. Как я заметил, тварь на людей влияла довольно странным образом. Помимо подавления сил, она вызывала у жертв незадолго до нападения странное всепоглощающее ощущение беспокойства, животного первобытного ужаса, заставляющее впасть в ступор. И, по логике, у них должны зашкаливать уровни гормонов стресса, адреналина, кортизола. А значит, это можно отследить. Отследить монстра еще до того, как он нападет, по косвенному признаку, реакции ее будущей жертвы, что теоретически даст драгоценные секунды на реакцию. Ритм. Открой среду программирования. Админский доступ к основному серверу. Голографический интерфейс. Скомандовал я. Хорошо, что с течением времени происходил изрывной рост технологий. Понятия не имея, как бы я сейчас писал подобную программу вручную, вводя миллионы параметров, прописывая каждый цикл и условия. Адский труд. С помощью нейросетей, которые появились в массовом доступе чуть ли не 10 лет назад, все очень сильно упростилось. Теперь программистом называли того, кто мог грамотно задать правильный промпт, четко понимая, что он хочет получить на выходе, и обладающего достаточным комплексом знаний, чтобы проверить результат. Да, для этого все еще были нужны мозги. Нужно было понимание принципов работы, знание архитектуры баз данных и четкое осознание того, что хочешь получить. Но это все равно не сравнить с тем, что было раньше. Я как-то ради примера пробовал кодить самостоятельно, и это был тихий ужас. Десятки, даже сотни тысяч строк кода, ручная отрисовка интерфейсов, прописывание алгоритмов сортировки, циклов, обработки исключений. Требование знать наизусть огромное количество операторов, синтаксиса, библиотек. Написание комментариев, чтобы через месяц самому не запутаться. В общем, жуть полнейшая. Сейчас, понятное дело, я бы справился и с таким. Но зачем усложнять самому себе жизнь? Набросал подробный план того, что я хочу получить. Мониторинг биометрии по списку, фокус на адреналин и кортизол, алгоритм выявления аномальных скачков, привязку к геолокации, систему приоритетов тревог. Отрисовал в воздухе голографические блок-схемы основных алгоритмов обработки и фильтрации данных и запустил генерацию кода. Несколько минут, которые я провел скучающе покачивая ногой, и, наконец, то, что я хотел получить, было готово. Простой код без изысков. Анализ биоритма определенных пользователей. Массив данных, по которым ежесекундно проходился ритм, записывая в отдельную базу данных и сигнал тревоги при их аномальном изменении. И как только я запустил программу, активировалась тревожная сирена. «Да ты издеваешься!» Вырвалось у меня непроизвольно. «Неужели так быстро?» «Совпадение?» Мельком бросил взгляд на координаты, поставив задачу голосовому помощнику отрисовать для них маршрут. «Бедная многострадальная Япония. Ей и так досталось по полной. По ней били ящеры, били мы во время войны. И там сейчас творилась сущая разруха. Страна, и так балансировавшая на грани, в основном из-за большого количества стариков и нежелания молодежи размножаться, погруженной в виртуальные миры, рухнула в пучину хаоса между усобиц и бандитского беспредела, и только сейчас начала восстанавливаться. И теперь сигнал пришел из одного из густонаселенных районов Хиросимы. По коридорам станции я пронесся как метеор, сжимая топор в руке. Вроде никого не задел, но до мокрых штанов кого-то точно напугал. Правда, сейчас мне было не до извинений перед персоналом. Да и вообще моя станция, нечего тут ходить, пока я мир спасаю. Стартанул сразу на полной скорости, ускорив восприятие на максимум, сделав это чертовски вовремя. Вылетая со станции, чуть не врезался в заходящий на посадку незнакомый, угловатый и похожий на кирпич звездолет. Вернулся кто-то из наших? Впрочем, не до этого. На станции есть Урзлрак, есть Риса. У них есть все полномочия моих заместителей. Разберутся. Отвернул, чуть не задев крылом, и врубил форсаж. Это, конечно, не 50 тысяч километров в секунду, как при моих бомбардировках осколков без ограничителей, но все равно скорость была безумная. Истребитель окутался огнем, силовое поле не выдерживало, и корпус загорелся, стираясь о плотные слои атмосферы. Резкое торможение на пределе, от которого он начал разваливаться, я, окутавшись огнем для пущей защиты, вылетел прямо сквозь образовавшуюся дыру в обшивке. Хрен бы я когда смог сделать это, не уделяя я последнее время осваиванию способностей. Истребитель, кувыркаясь в воздухе, объятый пламенем и снизивший скорость до приемлемых, но все еще смертельных для города значений, полетел в одну сторону, в открытый океан, чтобы минимизировать ущерб. А я, как падающая звезда, вертикально вниз, четко следуя подсказкам навигатора, выдающего координаты прямо на сетчатку. Небоскреб высотой в 250 метров, торчащий прямо посреди Хиросимы, каким-то чудом уцелел в горниле войны. Уцелел, в отличие от старой городской телебашни, до строительства этой высотки, считавшейся самым высоким зданием в округе. Он остался цел в моменты, когда старая жизнь пошла под слом, и по улицам начали ходить первые пользователи со сверхсилами, не всегда контролирующимися, приносящими с собой случайные разрушения. Сохранил целостность после нападения ящеров, методично уничтожавших гордых жителей страны восходящего солнца и их инфраструктуру с почти что расистским упорством. Местами, конечно, побило окна, но это были мелочи, восстановленные все теми же трудолюбивыми и педантичными японцами. Под зданием раскинулось множество руин, которые сильно контрастировали с сохранившейся шикарной жизнью, кипящей внутри стен. Лучшая частная охрана, которую можно было нанять, отрабатывал свои деньги на все 100, не допуская расплодившихся представителей банд или оборванцев. Зато на самом верху, в пентхаусе, всех этих проблем словно не существовало. Словно до сих пор был жив старый мир. Совершенно бесшумно работал мощный игровой компьютер. Единственное, что нарушало напряженную тишину, это стук клавиш механической клавиатуры, клацанье мыши, едва слышимая напряженная музыка, буквально кричащая, что у игрока сейчас будут проблемы. Кейджи Танака, владелец этого пентхауса и всего здания в целом, доставшегося в наследство давно почившего дядюшки, относительно молодой человек в возрасте 35 лет и одновременно с этим профессиональный затворник. Типичный атаку, променявший реальный мир на виртуальный еще в школе. Даже приход системы не смог заставить его изменить стиль жизни. Парочка пройденных порталов излечила ожирение, поправила зрение и даровала новые силы, которые он со всем жаром и пылом бросил на прохождение многочисленных игр. Ему теперь хватало нескольких часов сна в сутки, а остальное он тратил на самое интересное в жизни занятие. Правда, в последнее время ему стало не хватать остроты. Организм буквально требовал встряски, выброса адреналина. Но лезть в реальные порталы, рисковать жизнью? Нет уж. Он нашел идеальную замену, страшные игры, хорроры, заставляющие кровь леденеть в жилах, а сердце выпрыгивать из груди. Скримеры, психологические ужастики, все то, что заставляло волосы у него на руках вставать дыбом и замирать в ужасе перед экраном. На экране его монитора, размером с огромный телевизор, царил полумрак заброшенной космической станции. Его аватар осторожно крался по коридору, залитому мерцающим аварийным светом и пятнами не то машинного масла, не то крови. Из темного проема вентиляции, прямо в лицо его персонажу, с леденящим душу цифровым визгом, выскочила окровавленная, искаженная безумием рожа с вывернутыми челюстями и пустыми глазницами. Шикарная навороченная система объемного звука идеально передала дикий, нечеловеческий вопль, разносящийся эхом по виртуальным коридорам, и по реальной гостиной. Кейджи взвизгнул сам, инстинктивно отшвырнул от себя клавиатуру и вскочил, уронив при этом с грохотом тяжелое игровое кресло. Сердце колотилось как бешеное, готовое вырваться из груди. Холодный пот струился по спине ручьями. Руки дрожали мелкой дрожью. Уже не первый раз за эту игровую сессию, но этот скример хоть и был ожидаем, был особенно страшным. Экран на мониторе залило виртуальной кровью, его персонажа начал медленно со смаком пожирать главный антагонист игры. В момент, когда Кейджи, все еще трясясь, начал поднимать кресло, сзади, со стороны панорамного окна, раздался оглушительный грохот. Будто в здание врезался настоящий метеорит. Панорамное окно, то самое, за которым открывался потрясающий вид на ночной город, правда, почти целиком состоящий из руин, взорвалось внутрь вихрем сверкающих, смертоносных осколков, чудом не задев стоящего спиной человека. Они пронеслись ураганом по всей огромной гостиной, впивая стены, снося дорогую технику и превращая в пыль его гордость, сотни коллекционных фигурок из лучших игр и аниме последнего десятилетия. Холодный, пропитанный запахами гари и разрухи воздух ворвался в его стерильный, климатически контролируемый игровой мирок. Кейджи инстинктивно пригнулся, зажмурился, подмяв руки в беспомощном жесте защиты. Тишина, звон в ушах, запах дыма. Но вроде все закончилось. Он цел? Что это было? Кейджи, медленно преодолевая парализующий ужас, разжал веки, пырнул голову и увидел нечто, отчего его кровь действительно застыла в жилах. Черная, объятая огнем фигура, стоящая прямо посреди дорогущего белого ковра. Причем, что странно, он не загорался, несмотря на ласкающее ворс пламя. В правой руке у фигуры тускло поблескивал большой, футуристического вида топор, один взгляд на который вызывал у него неконтролируемую дрожь и желание спрятаться. Фигура сделала шаг навстречу, крутя головой, словно осматривая разрушение. Топор в руке приподнялся, неясный контур головы склонился в сторону Кейджи, словно планируя нанести удар или просто разглядывая. Мозг Кейджи окончательно отказался работать. Материализовавшийся монстр из его хоррора, возмездие за тысячи убитых в играх виртуальных существ, ледяной всепоглощающий ужас, в тысячу раз сильнее самого удачного скримера, сдавил горло стальным обручем. Воздух перехватило. Мир поплыл, потемнел по краям, сузившись до тоннеля. Колени подкосились. Он не почувствовал удар об пол. Последнее, что он успел услышать перед тем, как абсолютная чернота поглотила сознание, странные слегка раздраженные слова, произнесенные низким голосом сквозь шум в его ушах. Хм, неужели ошибся? В голове пронеслась мысль, что получилось как-то неловко. Вломился в квартиру к невысокому азиату, попутно разрушив ее, и перепугал его до полусмерти. А главное, никаких следов твари. Я пока летел, попутно отслеживал через ритмы его показатели. Они зашкаливали так, словно его тут пытают или режут на части. И после того, как я осмотрелся, стало понятно, почему. Этот парень играл в ужастик. Вот ему что, было мало происходящего в реальном мире? Воины, инопланетяне, бандиты, монстры? Или он так глубже спрятался от суровой реальности в виртуальные кошмары? Не скажу, что обвиняю его. У каждого свои страхи и способы бегства. Может, ему не хватает адреналина от прокачки в порталах? И вообще, кто вообще сейчас играет в компьютеры? Позвонил юристу, скинул ему точку геолокации, чтобы он прислал людей разобраться с последствиями, и вылетел обратно в разбитое окно. Код надо дорабатывать, внося исправления. Аномальные выделения гормонов стресса могут происходить из-за десятков причин, а не только из-за атаки твари. И я в пылу первой идеи об этом не подумал, ринувшись в бой и принеся с собой целую кучу побочного ущерба. Где-то там рухнул истребитель в воду Тихого океана, наверняка прикончив целую кучу морской живности ударной волной. Возможно, кто-то в Хиросиме заработал сердечный приступ из-за моего эффектного, но шумного появления. А этот бедолага Кейджи вообще рухнул в обморок, и неизвестно, как это скажется на его психике. Полный провал по всем фронтам. Не получить бы среди местных прозвище на этой идее основанное. Хотя плевать. Не думаю, что когда-нибудь еще окажусь в этом городе. Возвращение на станцию было совсем не триумфальным. Прошел мимо Урзурага, который только открыл рот для вопроса, планируя поинтересоваться, что на меня нашло, что я как ужаленный помчался на землю. Но я жестом показал, что не предрасположен к общению. «Ритм, меняем код, срочно!» Рявкнул я, врываясь в каюту. Тишина без рева сирены показалась издевательской. Проклятье! Парень в Хиросиме, наверное, до сих пор не очухался, а когда придет в себя, скорее всего, упадет в обморок снова, узрев разрушение. И все из-за моего гениального плана с гормонами стресса. Надо было учесть банальный испуг. Ритм, дополняем алгоритм. Фильтр первый. Исключить скачки, если пользователь находится в зоне с низким уровнем угрозы и отсутствуют дополнительные факторы риска. Фильтр второй. Сопоставлять данные с камер наблюдения и аудиоанализа коммуникатора. Если фиксируется игровая активность, специфические игровые звуки или голосовые команды, связанные с играми, понижать приоритет сигнала на 90%. Фильтр третий. Работа затянулась. Я вносил параметры, тестировал их и ловил ложные срабатывания. Благо, теперь перед тем, как необдуманно бросаться в бой, сначала перепроверял их. Доделывал логику проверки на срабатывание систем безопасности, заливаясь крепким кофе для стимуляции. И добавить весовые коэффициенты. Осенило меня ближе к концу марафона. Резкий скачок кортизола и адреналина в комплексе с падением окситоцина и серотонина — красный флаг. Один кортизол — желтый. И прикрепить каждому пользователю краткое досье. Склонность к экстремальным развлечениям, фобии, место работы. Я уставился на код. Он разросся, стал сложнее, с кучей вложенных условий и перекрестных проверок. Слишком много входящей информации для анализа в реальном времени. Впрочем, мощности компьютера в квантовом кармане реальности запасом хватит и не для таких задач. Тем более я же отслеживаю не миллиарды людей сразу, а определенное, причем довольно ограниченное количество. На доработку ушло 3 часа. И по их окончанию, словно издеваясь, тут же снова сработала сирена. Благо, выведенная картинка показала довольно обычное для последнего времени происшествие — попытку вооруженного ограбления. 4 человека вломились в квартиру к пользователю, то ли в попытке ограбить, то ли порешать какие-то вопросы. Застали его спящим, разбудили пинком, отчего уровень гормонов у него и подскочил. Но потом он пришел в себя, и у нападающих начались не лучшие времена. А если по-простому, то их просто разорвали на части. Сила этого потенциального творца была в том, что он внезапно увеличился в размерах, приобретя при этом аномальную прочность и силу. Навыки и выстрелы из дробовиков не причиняли ему никакого вреда. И мне опять это что-то напомнило. Смутный сюжет, застрявший в памяти, который я хоть убей, но, несмотря на весь интеллект, так и не смог из нее вытащить. Пришлось потратить еще 2 часа на продумывание сложных перекрестных алгоритмов, учитывающих огромное количество входящих данных. Кстати, ритм. Какой статус истребителя? Обломки локализованы в Тихом океане. Глубина 4200 метров. Сигнал маяка активен. Угрозы экологии или судоходству нет. Риска возникновения цунами нет. Компенсация ущерба владельцу небоскреба инициирована юристом. Расчетная сумма с учетом морального ущерба и утраченных коллекционных предметов составляет 17 800 000 рублей. Я потер переносицу. Дороговато вышло. Что у него там за фигурки такие были? Или стекло такое дорогое, бронированное? Что-то я не заметил. Разлетелось так, словно было обычное. Ладно, спишем на оперативные расходы. Теперь надо было переходить к следующей части. Если не повезет, то придется прожить целую неделю на орбите в довольно тесном истребителе. Но с тварью надо заканчивать. Успокоив до сих пор взволнованного Урзулрага, узнал, что тот корабль, в который я чуть не врезался, привез пополнение. Целый отряд орков. Первая ласточка переселенцев. «Займись тогда ими», — попросил я друга. «Самое время основать первое поселение. Вдобавок им не помешает экстренная прокачка. В общем, ты сам знаешь, что делать». Орк кивнул, принимая задание, а я двинулся дальше. Через 20 минут, порешав все вопросы, плавно отстыковался и занял позицию на геостационарной орбите над Тихим океаном. Центральная точка, удобная для старта в любую сторону. Кресло пилота, больше похожее на лежак гоночного болида, просто призывало отдохнуть. Я не стал противиться. Откинул спинку, отключил все лишние экраны, оставив только тревожные датчики и связь. Закрыл глаза, наслаждаясь абсолютной, звенящей тишиной космоса и монотонным гудением систем корабля. Слишком много событий за день. Тело и разум требовали перезагрузки. Сон настиг меня быстро, но был тяжелым, обрывочным. Я за кем-то бежал по бесконечному лабиринту из каменных труб, залитых водой. но никак не мог догнать ускользающую тень добычи. А потом во сне все затопил жуткий и знакомый до боли рев сирены. Я дернулся, мгновенно просыпаясь, с ощущением, что сердце вот-вот выскочит из груди. Это же сигнал тревоги. «Ритм, что случилось?» Задал я вопрос, одновременно надеясь и на то, что это ложная тревога, и на то, что наконец нашел тварь. Мои зрачки спешно забегали по выводимой на экране информации. Координаты: Центральная Мексика, штат Халиско, город Гвадалахара, население 2 миллиона человек. Система мигала кроваво-красными огнями. Не желтым предупреждением, а именно красным, максимальный приоритет из всего прописанного мной списка. Биометрия пользователя Хуана Эрнандеса со способностью пирокинеза зашкаливала. Адреналин, кортизол, все кривые уходили за пределы шкалы. Но не это было самым страшным. Рядом с биометрией висели данные с его коммуникатора и ближайших городских камер, до которых мог дотянуться ритм, взламывая старые городские сети. Температура окружающей среды в его эпицентре составляла уже 89 градусов по Цельсию, и она росла со скоростью градус в секунду. Уровень углекислого и угарного газа зашкаливал, достигая смертельных для обычных людей концентраций за мгновение. В аудиопотоке с его микрофона не крики, а сплошной гул, рев безумного пламени, треск рушащихся конструкций и дикие нечеловеческие крики ужаса множества людей на заднем плане. Ритм, визуализация, максимальное приближение, спутниковые данные, тепловые карты. Выдай мне все, что есть. Скомандовал я, хватаясь за штурвал и переводя двигатели в боевой режим. Земля в кокпите пилота резко увеличилась в размерах, устремляясь навстречу. На экран транслировалось жуткое изображение. Город горел. Огромные вихри пламени, словно торнадо, высотой сотни метров, кружили по улицам, сливаясь в единую огненную стену, которая поглощала квартал за кварталом. Здания таяли, металлические конструкции скручивались в сюрреалистичные спирали, дороги спучивались, превращаясь в реки лавы. А по периметру этого пылающего ада метались крошечные, беспомощные фигурки людей. Изредка были видны вспышки порталов, в которые забегали некоторые, но их было очень-очень мало. Часть пользователей, обладающих водными навыками, пытались бороться с огнем, но тщетно. Что они могли сделать против навыков человека с потенциалом Творца? «Приписка пиромант», — вспомнил я его классификацию, ощущая, как холодный пот стекает по спине. «Ритм. Оценка ситуации. Провожу анализ термальных и спектральных данных. Огонь обладает аномальными характеристиками. Температура в эпицентре превышает 3000 градусов Цельсия. Скорость распространения не подчиняется стандартным моделям. Причина – неконтролируемый выброс пирокинетической энергии пользователем Хуан Эрнандес. Возраст 18 лет, прошел инициацию во время войны с ящерами. Психоэмоциональный статус не считаем. Экстремально высокий уровень стресса и эйфории. Оценка числа погибших на текущий момент по тепловым сигнатурам – порядка 37 тысяч человек. Темп уничтожения – около 1000 человек в минуту. Огненный шторм расширяется со скоростью 1,5 км в минуту. Прогноз полного уничтожения населенного пункта и перекидывания на пригороды – 18 минут. 37 тысяч за считанные минуты. И это число росло с каждой секундой. «Твою мать! Что ж за день-то такой?»